грошей. У эфиры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік. Мы працягваем падарожжа па вуліцы Вярской у рамках цыклю «Раскіданае гняздо». Украіне па шэрым небам. 80-гадовы карэнны мянчук Ігар Васільеў жыве ў тым самым доме, у якім нарадзіўся, на вуліцы Вірской, каля самага дэпо, куды ён пайшоў працаваць разнарабочым у 1941 годзе, каб пракарміцца і дапамагчы маці. Якімі былі немцы на самым пачатку акупацыі? Я сделал такой вот бетончик, спаял, керосином было, наливал, он был приблизительно литр. И домой. Это была валюта. На валюту, на керосин можно было и муку купить, и все, что хочешь, понимаешь? Валюта была очень сильная, керосин. И вот однажды я в обед налил этот бетончик и прячу под бочку. Смотрю, поднимаю голову, стоит кулачик. Я думаю, все. Он, что это? Я говорю, петролиум. Зачем? Хлеб, брод покупать. Как так? Вот так? Смотри, чтоб не поймали. А проходная была такая, ой, немцы вообще были совершенно, ну, как тебе сказать, первое время они были совершенно невнимательны, понимаешь ли, совершенно. Вот эшелоны шли, этот сопровождающий часовой в тормозной будке оставлял винтовку и шел получать свою порцию, эту самую котелок каши. Вот такое было первое время. То есть они... Так вот этот через какое-то время мне говорят, что у тебя немец стоит у калитки, у этой самой. Я пошел, открываю калитку, смотрю, кулачик. Я так немного, конечно, испугался в это самое. Он говорит, пойдем, спускаемся вниз, стоит мотовоз, и в мотовозе стоит 2 20-литровых канистра керосина. Вот немец. Это подарунок? Да. Здесь был рынок. Вот разные отношения вот немцев. Там, значит, солдаты и немцы торговали с сахарином. Ну и какой-то пацан небольшой. У него, видно, стибр. И он его стал схватить. Там были огромные, большие-большие ворота. Он его взял за руку и пошел спокойно. За ворота зашли. Слышим, бах, выстрел. Забил. Застрелил. Вуліца Вірская сёння амаль такая самая, як і падчас вайны. Драўляныя дарэвалюцыйныя дамы з аднаго боку і чыгунка з другога. Але быў адзін дом, які прымыкаў да чыгункі. Жыць падчас акупацыі ў раёне дэпо – гэта пастаянная рызыка, асабліва, калі фронт пакаціўся на захад. А так она была вообще вся целенькая. Кроме того, что был разрушен соседний дом, под него бомба попала в 44-м году. Это наши, они бомбили депо, но промазали. А люди гинули от этих бомбежек? Да, конечно. У нас погиб этот самый мальчик, погиб у нас на кровати на моей. Его пробило легкие. Ну, умер у нас дома здесь, у меня, потому что там дом был развален. А матери оторвала ноги, его убила, дядьку убила. Ну, под стенку, прямо под стенку бомба упала. И в основном, даже не осколками, а в основном обрушилась балка и раздавила балкой людей. Вот такие дела. Доходили некие новины с фронтов? Доходило. А як доходили? Подпольные потом рассказывали. Вывешивать мало вывешивали, я не читал. А по слухам, кто-то работает, кому-то сказал своему, дальше пошло. И так смотришь, доходило. Особенно, когда под Могилевом были сильные очень бои. Потом под Смоленском, когда были сильные очень бои, и там немцы тоже хорошо досталось, тоже дошло до нас. Люди верили, что немцы пришли надолго? Те не верили? Не, не верили. Не верили, понимаешь? Все-таки отношение ихнее было в основном бесчеловечное, как низшей расе. Вот отдельные лица, как я рассказывал, были порядочные люди. А в основном все-таки отношения это как рабсила, в общем, такая. Блукаючи по Верской, я потрапил на святкование дня народжения. Старая Франтишка Володько справляла свое 90-годие. Этой жвавой и эмоцийной кабете можно смело дать крыху за 60. Меня усадили за святочный стол веселые дети и внуки юбилярки. Сюда немцы заходили? Заходили. Что красивое, забирали. И просили матка яйка и матка шпек. Знаете, что это такое? Сало и яйка. Вот, просили. А что красивое, что драгоценность какая-нибудь или что? В карманы пошли. У меня крестик забрали моей свекрови золотой. Нашли у меня в сумочке и забрали. Они всегда нас преследовали. У эфиры «Радио Свобода», с вами Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа у часе по улице Верской. Я народился тут, на 500-годцев после Франтишка Карын. У размову вступила внучка пани Франтишки. Бабушка, жена коммуниста была. Да. Партийный был, еще люди выдавали. Он прятался везде. А потом в партизаны пошел. Вы боялись, что вас выдадут, как семью? Так они выдавали все время. Выдавали? Выдавали все время. Но так, что приходилось, что никак не могли его застать дома. То он уходит на связь, то он уехал в город. Вот не могли его застать вот дома прямо. Один раз приехали с черной этой машиной, приехали. Ждут до вечера. А он пошел на связь у лесу партизаны. На связь пошел. Ждут, нету его. А уже соседи сообщили, что себя там дома ждут. И он не пришел домой. Вот судьба, вот люди спасали. Нас везде преследовали. Ну, а вас не чапали, вас не забирали? Не за... Меня били. Били? Били, ты говоришь, партизанская Б. Вот так вот. Партизанская Б. Цікавий епізод доносила поліції і своячка Франтішки, якая жила по сусідстві, але після війни їй помстить не стали. Ось тільки внучка водила своїх однокласників на екскурсію поглядеть на живую поліцайку. Ко мне полкласса переходили смотреть на живую сотрудницу полицая. И я им показывала, вот она сдавала моего дедушку. И у нас еще девочка была, у нее там папа был какой-то коммунистический работник. Она мне говорила: Ира, ну как же так? Давай я скажу папу, но еще же не поздно твою там, вашу соседку, тетю Люсю, посадить. Не поздно еще посадить. Я говорю, нет, но раз до сих пор бабушка с дедушкой их не сдали, то значит уже нет. А Ігор Васильєв після визволення був призваний у війська, воював і навіть був представлений до ордена Червоного Стяга. Але ордена не отримав, йому навіть було заборонено жити у обласних городах. Тільки після смерті Сталіна наш герой вернувся у столицю, і гэта лепшае, що могло з ним відбитися, не посадили. У чим справа? Слово герою. Тут стояла зенитка у нас на откосе, и один немец ходил к нам, стирал мать ему белье. Этот немец спас нас от расстрела в самые первые дни. Значит, нас, мужиков, вывели там, к сараю поставили, и уже готовы были, уже взвели курки. И подскочил этот немец с этого, в зенитке, и начал что-то офицеру говорить. Тот, значит, сказал там что-то отставить, они опустили оружие, и он пошел с ним. Оказывается, этот Рузе ему доказывал, что тут никто не стрелял, что стрелял ихний вахмистр с мелкокалиберки, бил изоляторы. И кто-то в Домбрилевской очень чисто там доложил, что тут стреляют немцы у нас. И они, значит, сюда примчались расстреливать. И только он, значит, вот нас спас от расстрела. И вот мать ему стирала белье, Он, правда, всегда приносил булку хлеба. Якая была моя радость, калі я даведаўся, што на суседняй вуліцы ў гэтым самым раёне жыў знакаміты мастак Арлен Кашкурэвіч. Стары Арлен прыняў мяне ў сваёй майстэрні, адкуль адкрываецца выгляд на велізарны бетонны горад, шэрае мора да далягляду. Той Менск, у якім вырасла пакаленне вайны, нам ужо ніколі не пабачыць. Вы назвалі Менск горадам утульным. Гэтая утульнасць, з чым яна звязаная? Это архітэктура. Ну, вы правильно говорите, что сама архітэктура, планіроўка горада, ну, нешта такое вот тёплое было, такие дома такие старажытные, не памятаю, з ліпніны такие, середины 19-го стагоддзя. Не было такого простора. Вельмі цікавы был район, пляц Фолі называлась тады. Так там вот эти вулочки, як от уніз ішлі, это тоже возенькі, так евреев там много жило. І калі там разбомбили часть, я памятаю, там был ход у склепы. І там это склепенье соединялось многие дома. Ось под площадь и туда на эту интернациональную вулицу. И по склепенье можно было ходить с дома в дом. Такие вот были ходы. Вот. И там почали там уже некие варьё там сбирались. Так поставили такую же железные двери такие на замке, как никто не лазил. И после войны это еще была такая побудова такая. Ну, цікава. Ведаеце, што, конечно, Минск разбомбили здорово, но але ж многое захавалася. Уже советы, уже после войны это столькі разрушили. Менск паваенны стане героем нашай заключнай серіі. Чаму многія падлеткі часцей гінулі ў вызваленым горадзе, якая напасць змяніла нямецкую акупацыю, і як ставіліся мінчукі да палонных немцаў? У эфиры «Радио Свобода» у рамках циклю «Раскиданное гнездо» мы с вами шпацируем по улице Верской. С вами был Змитер Бартосик. До новых подорожков!